Часть третья. Мы посмотрели в сторону кладбища с вершины холма. А, так вот про какое болото они говорили. Нам нельзя было туда ходить, но смотреть издалека никто не запрещал. Это был, на удивление, большой участок болота, хорошо сочетавшийся с кладбищем. При виде мутной воды у меня возникло чувство, что если кто-нибудь упадет в нее, то исчезнет навсегда. Вполне возможно, что там ядовитых газов полно. Вскользь подумала я. Кажется, я где-то слышал, что болотные горючие газы были одной из причин возникновения блуждающих огоньков. Хоть это и было очень романтично, в этом мире не существовало такой вещи, как настоящая тайна. За всем, как правило, стоял некий феномен, которому еще не нашлось объяснения. Возможно, мельница была сломана, поскольку, несмотря на ветер, она стояла совершенно неподвижно. Строение, аналогичное тому, с которым сражался Дон Кихот, приняв его за гиганта, теперь было похоже на высушенный труп. Мой брат постучал в дверь. Ответа не последовало. «Дверь не заперта. Заходим». «Эй!» Он открыл дверь, прежде чем я успел его остановить. В такие моменты моего брата всегда обуревала слепая решимость. Он бесцеремонно вошел внутрь и сразу же нахмурился, осматривая комнату. «Это...» В оборудованном помещении стояли всевозможные современные механизмы. «Стоп. Они действительно были современными?» Я освоила компьютер, поскольку сочла это преимуществом в мире магов, которые ненавидели технологии, но никогда прежде не видела ничего подобного. Здесь стоял хрустальный куб, чем-то напоминающий полупрозрачные компьютеры последних лет, но я не заметила ни клавиатуры, ни мыши, ни какого-либо другого устройства ввода. А, понятно. В голове промелькнула мысль. На самом деле существовала одна группа людей, использовавшая такие технологии. Однако все знали, что они обычно не вылезали из своих подземных нор. Несмотря на то, что она практически не действовала на поверхности, эта группа все равно была слишком могущественной, чтобы закрывать на нее глаза. Мой брат посмотрел в сторону коридора небольшого домика. Там было темно и сыро, словно в деревянном ящике для вина, хранившегося десятилетиями. Это была тьма, томившаяся под завесой, тьма, которую никто никогда не видел, пока я была увлечена этим наваждением. «Снято!» С другого конца коридора донесся спокойный голос. Затем раздались шаги, в комнате которой была настолько ветхой, что любое движение даже человека с моим весом сопровождалось бы громким скрипом. Его походка была легкой, как у кошки. Подол плаща качнулся, и из темноты показались золотистые волосы. На вид этому мужчине с закрытыми глазами было примерно 25 лет. Опять же, эта внешность явно не соответствовала его настоящему возрасту. «Мне пришлось сказать «снято». Для места встречи с новым главой факультета современной магии эта сцена совсем не годится. Продюсеры, сценаристы, режиссеры — все должны нести ответственность. Простота, конечно, сама по себе не является проблемой, но все же должен быть хоть какой-то кинематографический дизайн». «Этого не может быть». Мне показалось, что все клетки моего тела готовы были вот-вот вскипеть. Личность мужчины, стоявшего перед нами, была совершенно невероятной. Каким бы знаменитым ни было это кладбище, вероятность того, что он здесь появится, была гораздо больше, чем просто необычной. «Директор». Эта роль также существовала в Часовой башне. Там этот титул считался легендой, потому что его обладатель превзошел всю дюжину лордов. По всей видимости, этот мужчина занимал эту должность с первого дня существования Часовой башни, и даже мне не выпадал шанс увидеть его. «Я хотел встретить вас на входе, но, к сожалению, солнце сегодня слишком яркое. Это не идет на пользу моему телу. Я принял профилактические меры, но прямой солнечный свет все равно доставляет мне неудобства. Буду с вами откровенной». Мысли о кладбище Блэкмор и стражах могил полностью исчезли из моей головы. Все, что я видела до этого момента, вдруг превратилось в давние, полузабытые воспоминания. Кто знал, что я встречу такую легенду в ходе столь обыденной поездки с моим братом? Он был... Стоит сказать, что фразой «Ассоциация магов» обычно описывали Часовую башню. Но изначально существовало три подобных организации. Одной из них была, разумеется, Часовая башня, другой было Блуждающее море, организация, занимающаяся изучением магии эпохи богов. И последней была организация, практиковавшая формы древней алхимии, разительно отличавшиеся от тех, что использовали на Западе в наши дни. «Зепия, Эльтнем, Атласия», — пробормотал мой брат. Это было его имя. Имя директора третьей организации — Института Атлас.